Глава 24. Странная штука — жизнь. Даже спустя столетия она все равно желанная, загадочная и таинственная. Она как наркотик. Чем больше живешь, тем сильнее хочется жить. Казалось бы, он уже повидал все на своем веку. Видел историю развития мира своими глазами. Но почему же сейчас так отчаянно не хотелось умирать? Рафаэль не строил иллюзий, прекрасно осознавая, что он заслужил свою участь. За ним тянулся долгий шлейф его прегрешений. Он попался в лапы врагов, не сумев их вычислить, потеряв бдительность. Если он умрет, Николь, его названная дочь, будет в опасности. Он ощущал, как капля за каплей из него вытекает жизнь. Вампир понятия не имел, что с ним сотворили, каким способом выкачивают энергию, и даже не знал имени врага. Были только догадки, но их необходимо было проверить. А кто это сделает, если еще немного, и он превратится в прах? Рафаэль оставил маленькую подсказку, но что Николь с мужем ее найдут, шанс один на миллион. Он был закрыт в гробу, закопан заживо. Неужели это и есть его последнее пристанище? И была одна вещь, в которой он боялся признаться даже себе. Он не хотел покидать мир, не познав того, за что люди готовы отдать жизнь. Чувство, которое вряд ли способно зародиться в его зачерствевшем сердце. И где-то на затворках души он жаждал потерять голову, жаждал ощутить то всепоглощающее чувство, которое наблюдал веками. Он видел, как люди теряли голову, совершали безумство, как его Николь расцвела, полюбив мужа, и вместе с тем ради любви совершались самые кровавые злодеяния. Она сносила крышу, меняла человека, отравляла разум. Любовь оставалась для него непостижимой тайной. Вампир стал лучше ее понимать, только взяв на руки новорожденную Николь. Тогда впервые его сердце окутало неведомая щемящая теплота. И он был готов на все, чтобы защитить девочку. А вот любви к женщине он не знал. Он мог уважать, восхищаться, жалеть, проявлять нежность, заботу, страсть, но не любить. Рафаэль столетиями убеждал себя это к лучшему. Ему вполне комфортно одному, с чистым и незатуманенным рассудком. Но сейчас он сожалел, что умрет, так и не познав этого загадочного чувства. Вампир слабел. Он уже не чувствовал тепла, физическая боль ушла, начинался отсчет последних минут. И тут, словно яркая вспышка, его пронзило чужим страданием. Далеко за сотни километров кто-то оплакивал его. Так искренне и горько, что Рафаэль вначале решил, что это предсмертные галлюцинации. Никто не мог по нему так страдать. Он не заслужил подобного. Даже Николь не стала бы оплакивать его так. С немыслимой и одержимой любовью, будто он являлся центром вселенной. Рафаэль даже забыл, где находится, сбитый с толку, обескураженный. Он мотал головой, не в силах поверить. А меж тем ее страдания усиливались, она металась, как загнанный зверь в клетке, готовая на все лишь бы помочь ему. Ему? Он точно бредит. Это не может быть правдой. Вампир полагал, что остался в ее сознании легкой тенью воспоминаний. Когда он уехал, он намеренно отгородился от установленной связи с ней, чтобы не знать и не чувствовать, что происходит. Но сейчас его силы ослабли и щиты спали. Эмбер желала его спасти так, как никто и никогда. Ее боль была сильнее его собственной предсмертной агонии в 1000 раз. Нежная, наивная волчица готова пожертвовать собой ради него? Рафаэль уже начал понемногу убеждать себя, что это всего лишь игра его воображения, как ощутил сильнейший толчок энергии. Его питали, наполняли силой, не давали провалиться во тьму. На языке появился вкус мужской крови, свежий, безумно вкусный. Тело оживало, наполняясь коктейлем энергии волчицы и древней вампирши, Лаура. Он почувствовал прикосновение мастера мгновенно. Нити, объединявшие их, стали прочнее. Вампир принимал их силу, жадно пил. В тот миг не осознавал, что иссушает их до дна. Он подчинялся инстинктам, опьяненной силой трех. Если его не найдут, то это поистине будут лучшие ощущения за всю жизнь. Энергетические потоки лились в него, Эмбер не жалела сил, она отдавала все. В какой-то момент даже смогла подавить Лауру и уже брала сверх меры. Даже то, что вампирша и не думала отдавать. Ради него Эмбер готова пожертвовать всем. И это не мираж, не иллюзия, это правда. Шокирующее, разрушающее его мир, устои, понятия. Лаура, Дарий, даже его Николь не отдали бы за него жизнь. Да, впрочем, никто из тех, кого Рафаэль знал за свое слишком долгое существование. И он не заслужил такого дара, любви чистого невинного сердечка. Любви настолько сильной, что способна подмять под себя волю Лауры. Пусть ненадолго, но все же. Поглощенный получаемой силой и шокированный открытием, поломавшим его изнутри, Рафаэль не сразу услышал возню наверху. Его откопали, спасли. А он все еще был там, с ними, с Эмбер. Муж Николь дал ему свою кровь. Она была такой гадкой, горькой, противной и перебивала вкус волчицы. Его привезли в дом, враги обступали со всех сторон, а Рафаэль мысленно постоянно возвращался к ней. Ему так сложно было вернуться в реальность, отпустить пьянящее ощущение ментального присутствия Эмбер, перестать вспоминать ее аромат. Он бы многое отдал, чтобы сейчас прикоснуться к ней. И хоть связь уже прекратилась, от него отгородились, Рафаэль не мог забыть пережитых сладких мгновений, все еще не веря, что нежное создание пошло на такую жертву. Понимает ли Эмбер, что в любом случае ее самоотверженный поступок не пройдет бесследно? Лаура. Сегодня мастер спасла его. Но досконально зная вампиршу, он не сомневался. Получив разрешение на слияние, не имея никаких запретов, Лаура могла сотворить что угодно. В душе росла тревога за волчицу. Она спасла его, при этом угодив в ловушку, и он непременно постарается ей помочь. Позже, когда будет уверен, что Николь ничего не угрожает. Вампира тревожил сам факт тесного контакта Лауры и Эмбер. Что они общаются много и регулярно, он ощутил сразу. Было некое странное единение в их действии. Необъяснимое родство. Рафаэль старался руководствоваться разумом в своих рассуждениях. Только непонятное чувство в душе, которому не было логического объяснения, тосковало по изумрудным глазам, доверчивой улыбке, теплым, чистым и невинным объятиям. Прошло 9 месяцев. Вампир вглядывался в милое личико новорожденной, целовал ее и сейчас как никогда остро ощущал себя чужим. Это не его праздник жизни. У Николь теперь есть семья, любимый муж, а он остался в стороне. Рафаэль испытывал нежность к младенцу, и в то же время грусть сдавливала сердце. Он сделает все возможное для этого дитя. Он уже любил ее ничуть не меньше, чем ее мать. Но никто не исцелит образовавшиеся раны. Он и сам до конца не отдавал себе отчета, откуда возникло это давящее ощущение пустоты внутри. С тех пор, как его достали из гроба, он потерял покой. Ощущение, что он упустил нечто важное, самое ценное, усиливалось с каждым днем. Эмбер. Она поселилась в его мыслях, присутствовала там каждую долю секунды, немым укором напоминая обо всем. Он проводил дни, глядя в пустоту и предаваясь мучительным воспоминаниям. Она являлась ему во снах. Ничего не говорила, лишь смотрела с немым укором. Он подозревал, что, давая энергию, волчица еще больше усилила их связь. Как иначе объяснить его болезненное состояние? Почему каждая самая банальная мысль пропитана ею? Почему он нестерпимо тоскует по ее запаху? И с каждым днем становилось все хуже. Немым укором по венам текла ее боль. Эмбер доверяла, тянулась к нему, смотрела с обожанием, как на единственного мужчину в своей жизни. Он же предпочел этого не замечать. Отгородился, закрывшись в свою скорлупу, прикрывшись проблемами. Он не помешал ее браку с оборотнем. А ведь она молила об этом. Как он мог? Рафаэль содрогался от омерзения к самому себе. Перед глазами представала роскошная фигура Эмбер. Как огромные лапищи оскверняют ее, трогая нежнейшее и самое прекрасное тело, что когда-либо довелось ему видеть. Это была самая изощренная пытка сознания. Средневековые истязания палачей в сравнении с его теперешней болью были не сильнее комариного укуса. Чужак проникал в нее. И именно он, Рафаэль, толкнул ее в объятия другого. А что, если за 3 года они смогли найти общий язык, и волчица приняла Аякса? Как его Николь полюбила своего мужа? Ревность разъедала его сознание, подобно червякам. Она разрушала его изнутри, отравляла кровь и заставляла извиваться в болезненных судорогах. Образы Эмбер в объятиях волка стали для Рафаэля постоянным и самым жутким кошмаром. Вампир все еще пытался себя убедить, что со временем отравляющий дурман спадет, и он вновь сможет вернуть себя, сможет стать прежним. Реальность твердила обратное, не сможет. Он связан с волчицей крепче любых цепей. Это не изменить, не разорвать. Он сам принял решение, но никогда и подумать не мог, чем это обернется для него. Он ощущал боль Эмбер, ее страдания, но никогда не думал, что будет испытывать подобное и сам. Поистине, бумеранг существует, и сейчас, вернувшись, он нещадно колотил Рафаэля. И пусть вампир до конца не мог объяснить своего состояния, слово, которое вертелось на языке, он упорно отрицал. Было ясно только одно – вдали от нее он никогда не найдет ответов. И тоска в скором времени иссушит его. Необходимо ехать к ней. Как же Рафаэль верил, что еще не поздно. И он заберет ее оттуда, подальше от вампиров и Лауры, вырвет из лап мужа. Вампир не раз хотел рассказать Дарью о дочери. Теперь было уже можно. Но он понимал, что Дарья, наплевав на запрет, помчится к Эмбер. А неповиновение запрету совета и, в частности, Лауры, может стоить ему жизни. Лучше Рафаэль сам привезет волчицу к отцу. Тут она будет в безопасности, рядом с ним. Потребность сжимать ее в объятиях сейчас становилась сильнее жажды крови. Вампир задыхался, утратил покой, а душа разрывалась на куски от странной разрушающей боли, такой сильной, что пронзала его насквозь. Он стал слеп и глух, видел перед собой только дивный стан его волчицы. Его ли? После его спасения она закрылась не без помощи Лауры такими мощными щитами, что он ничего не мог почувствовать. Как она там, счастлива ли, вспоминает его или приняла мужа? Мужа. Сердце Рафаэля обволакивало колючей проволокой. Острые шипы впивались в него. На глазах проступали кровавые слезы. Он ненавидел себя за тот поступок. А был ли у него выбор? Мог ли он помешать? Ведь изначально он не планировал никакого брака. Определенно мог. Нужно было просто увести ее подальше, спрятать на другом конце мира, чтобы ни одна живая душа не прознала про волчицу. Когда бы уладил свои дела, вернулся бы к ней. А вместо этого он, как последний слабак, стоял и наблюдал, как ее забирает другой. Как он мог позволить этому случиться? Рафаэль задавал себе этот вопрос миллион раз и ни разу не мог дать себе ответа. Вампир мчался в город, обуреваемый самыми различными эмоциями, с предвкушением и страхом. Он робел, как мальчишка перед встречей с ней. Что он скажет? Как она себя поведет? Но больше всего он боялся увидеть в глазах Эмбер любовь к другому. Рафаэль никому не сообщил о своем возвращении. Даже не появился в собственном доме. Он сразу же стал лихорадочно искать ее. Увидеть волчицу в тот момент стало жизненно необходимым. Казалось, еще один день вдали от нее, и он не выдержит. Дома Эмбер не оказалось. Подслушав разговоры стаи, вампир узнал, что Альфа с женой направились на прием к вампирам. Нашел он ее в замке совета. Была тихая звездная ночь. Вампир слился с пространством и блуждал под окнами. Заходить в дом боялся, так как древние могли раскрыть его присутствие. А страхи не давали выйти из тени. Для начала Рафаэль хотел просто взглянуть и развеять свой самый страшный кошмар. Эмбер стояла к нему спиной в окружении вампиров. Она смеялась, обаятельно, волнующе. Он ненавидел сейчас даже Афала, который пожирал ее глазами. Рафаэль готов был разорвать всех и при этом завидовал. Они стояли рядом с ней, могли поцеловать ее руку, беседовать и наслаждаться ее улыбкой. Шелковистая сладкая кожа. Рафаэль помнил ее вкус до мельчайших подробностей. Как он мог прожить без нее 3 года? Как не почувствовал сразу, насколько бесценное создание попало ему в руки? Эмбер внезапно обернулась, словно почувствовав его взгляд. Посмотрела в окно. Она не видела вампира и все же хмурила брови, пытаясь что-то разглядеть. Волчица изменилась. Ее глаза больше не излучали невинного блеска, у них отчетливо угадывалась сталь. Движения стали выверенными, грациозными. Изменился даже голос. Теперь она мастерски владела интонацией, просчитывала каждый вздох, жест, взгляд наперед. Перед ним теперь стояла роскошная, уверенная в себе женщина. И все же Рафаэль надеялся, что за всей этой оболочкой прячется та милая девчушка, взиравшая на него с искренней, чистой и светлой любовью.